Только на стоянке он снова с ней заговорил. На этот раз на глазах у него были слезы, но Сара не знала, явился ли их причиной мороз или обида и злость. Трудно было сказать. Сара не понимала, что разрушает все, во что он верил. Он хорошо к ней относился, любил ее, любил их детей, никогда не хотел, чтобы она работала, потому что хотел о ней заботиться, холить, лелеять, защищать ее. А теперь она ненавидела его за это и хочет уехать учиться в Гарвард, то есть бросить их. Он не имел ничего против учебы, но он был против ее отъезда, чреватого последствиями для всей их семьи. «Ты хочешь сказать, что бросаешь меня? К этому все сводится. Ты нас всех бросаешь. И как давно ты это решила?» «Оливер, я только сегодня получила письмо, в котором они сообщили, что меня приняли. Я еще сама этого не осознала. Нет, конечно, я тебя не бросаю», — старалась его успокоить Сара. «Я могу приезжать домой на уикенды, на каникулы. О, Господи! А как нам-то быть? Что с Мел и Сэмом? У них есть Агнес». Они стояли под снегом и кричали друг на друга. Сара искренне пожалела, что сказала ему теперь, не подождала. Она сама еще не во всем разобралась. «А как я? У меня тоже есть Агнес. Она будет в восторге, когда это услышит». Сара улыбнулась. Даже когда муж злился, он не кривил душой и умел шутить. «Послушай, Олли, давай не будем пороть горячку. Нам обоим надо это обдумать». «Нет, не надо». Олли вдруг посерьезнел. Сара никогда еще его таким не видела. «Думать тут абсолютно не о чем. Ты замужняя женщина, у тебя трое детей. Ты никак не можешь уехать за 200 миль отсюда и бросить нас. Это ясно как день». «Это не так ясно. Не упрощай, Олли. А если мне это в самом деле необходимо?» «Ты потакаешь своим прихотям». Он открыл дверцу, сел за руль, и, когда рядом села Сара, устремил на нее взгляд, полный новых вопросов. «Как ты думаешь оплачивать свою учебу, или ты рассчитываешь, что я буду содержать в Гарварде вас, обоих, тебя и Бенджамина?» «Нелегко было бы оплачивать учебу в университете одного ребенка, не говоря уже о двух, когда туда отправится и Мел. Поэтому перспектива расходов еще и на аспирантуру Сары казалась Оливеру полным абсурдом, но Сара заранее это предусмотрела на случай, если ее примут. «У меня еще остались деньги, завещанные бабушкой. Я из них брала только на новую крышу, а остальное не трогала. Я думал, что эти деньги предназначены детям, мы же договорились, что они неприкосновенны. Может, для детей важнее, если их мать сделает что-то путное в жизни, например, напишет какую-то вещь, которую им будет интересно прочесть, или своей работой принесет людям добро, сделает что-то полезное? Прекрасная идея, но, честно говоря, я думаю, что твои дети предпочли бы иметь маму, а не литературный идеал», — с горечью заметил Оливер. Они проехали небольшое расстояние от ресторана до дома. Олли припарковал машину и, съежившись, по-прежнему сидел за рулем. «Ты ведь уже решила, да? Ты намерена это сделать, не так ли, Садри?» У него был такой грустный голос, а когда он повернулся, чтобы взглянуть на нее, Сара увидела в его глазах слезы и поняла, что они не от мороза и ветра, а от ее слов. Глаза Сары тоже были влажными. Она задумалась, глядя на снег, а потом повернулась к нему. «По-моему, Олли, мне это необходимо. Я не знаю, смогу ли объяснить, но мне необходимо. Это не продлится долго, обещаю тебе. Я буду работать, не щадя сил, чтобы закончить быстрее». Но это были пустые слова. Оба знали, что интенсивная программа рассчитана на 2 года. «Как ты можешь так поступать?» Он хотел сказать «со мной», но это бы прозвучало слишком эгоистично. «Мне это необходимо», — шепнула Сара. Сзади них остановилась машина, и свет фар осветил их лица. Сара увидела, что по его щекам текут слезы, и единственным ее желанием в тот момент было обнять его. «Извини, я не хотела тебе теперь говорить, я хотела сказать после Рождества». «А какая разница?» Он глянул назад на Бенджамина и Мелиссу, выходивших из другой машины, а потом снова посмотрел на жену, которую ему предстояло потерять, которая покидала их надолго, быть может, навсегда, хотя сейчас и убеждала его в другом. Он знал, что все уже теперь будет по-другому, они оба это знали.